Каким скромным, по нашим представлениям, было то количество книг, которое Петрарка сумел собрать и прочитать за свою жизнь? Не более нескольких сотен. Но он не собирал книг, чтобы похваляться их количеством. «Жил некий Сэрен Самоник», — писал он, — «у которого, говорят, было 70 000 томов. Это не мудрец, а книготорговец. Недостаточно лишь иметь книги, нужно их знать. Нужно их беречь не в сундуке, а в памяти, укладывать не в шкафу, а в своей голове. Кто поступает иначе, тот менее достоин уважения, чем книготорговец, который продает их, или шкаф, в котором они помещены». Он не хотел ни хранить лишних книг, ни читать их. Он мог бы прочитать книг в два раза больше, если б сознательно себя не ограничивал. Прежде всего, он исключил из своего обихода всю средневековую литературу, а географию, теологию, схоластику. К этой последней он чувствовал особенно непреодолимое отвращение. Схоластика отбила у него интерес даже к Аристотелю, к которому он относился весьма сдержанно и был далек от общепринятого в то время преклонения перед его именем. Он даже осмелился его критиковать, подмечая его ошибки, чего никто до той поры себе не позволял. «Я верю, что Аристотель был великим человеком и очень ученым, но все-таки человеком, и поэтому вполне мог быть несведущим во многом. Скажу больше, если мне позволят те, кто школу ставит выше истины, он ошибался не только в малых вещах, но и в больших. Его суждения нередко были ошибочными». И чтобы подчеркнуть еще раз приверженность идеалам гуманизма, очень деликатно, но решительно отдавал предпочтение Платону, который по духу был ему ближе. В библиотеке Петрарки был только Тимей, в латинском переводе, в списке XI века. И этот кодекс волнует нас сегодня множеством пометок, свидетельствующих о часах, проведенных над ним Петраркой у истоков изумрудного сорга. Когда мы вот так знакомимся с той или иной мыслью Петрарки, очень часто завершаемой восклицанием, нам кажется, будто мы видим в туманном море корабль, плывущий в поисках нового материка, и слышим голос с Марса: «На горизонте Земля!» Можно стать человеком высочайшей культуры и без тысяч книг, и без постоянного притока журналов и газет. Петрарке достаточно было нескольких дюжин авторов, с которыми он не расставался, и все они были его современниками, той высшей современностью, какая объединяет родственные стремления и думы. Своих живых современников, если не считать их писем, он не читал и не хранил дома их произведений. Когда он говорил «наши писатели», он имел в виду Вергилия, Цицерона, Сенеку. И прежде чем составить собственную фразу, как бы оглядывался на них и ощущал их присутствие так явственно, словно бы они смотрели из-за плеча на буквы, которые он выводит на бумаге. Он беседовал с ними, даже писал им письма, и любил повторять, что с радостью отрекся бы от своего века, если б мог перенестись во времена Римской Республики. Что же приобретал Петрарка в повседневном общении с античными мыслителями? прежде всего язык, ту латынь, которой решил вернуть прежнюю чистоту, гибкость и красочность. Он хранил в своей памяти все слова и выражения, любимые лучшими писателями древности, обороты речи, величественные, как складки тоги, фразы, отвечающие самым изощренным требованиям грамматики, где мысль подобна редкому камню, заключенному в драгоценную оправу ритма. С наслаждением направлял он их бег в русло своих дел и дней, своих представлений и стремлений, и с радостью следил, как отражается в них облик его души. Случалось, что память подводила его, и он вдруг дословно, словно свою собственную, повторял какую-нибудь античную строфу. Когда это обнаруживалось, он испытывал настоящее мучение. Трудно было бы с большей настойчивостью, чем Петрарка, бороться за собственный стиль. Многие его письма тех дней к друзьям написаны гекзаметром, которому он научился у Горация. Но сразу видно, что писал не Гораций, а совсем другой человек. В одном из писем Петрарка рассказывает, как наблюдал однажды за поющим в зарослях соловьем и еще за какой-то птицей, название которой он не знал, но которая также вызывала у него восторг своим изяществом. И вдруг другое, хорошо известное всем влюбленным крылатое создание, выглянуло из чащи и прицелилось в него из лука. Таким образом, и в это его одиночество вторглась прежняя любовь, и снова упрямое эхо повторяло имя Лауры. С тех пор она следовала за ним как тень, не покидая его ни днем, ни ночью. Мучимый снами, он срывался с постели, бежал в горы, в поля, в леса, но там каждое дерево в предрассветной мгле принимало ее облик. Она появлялась из родника, словно сотканная из тумана или облака, освещенного солнечным лучом, и улыбалась. «Вот какие селки мне ставит Амур и надежды! Нет, если Бог всемогущий меня своею рукою вырвать из пасти врага, из пучины спасти не захочет и не дозволит мне жить безопасно, хоть в этом безлюдии». Книги, чернильницы и перо, одиночество полей и лесов, образ Лауры в душе и старая экономка в доме — вот все, о чем так красноречиво рассказывает Петрарка в письмах и стихах. Однако даже такой ученой идиллией не так-то просто обвести вокруг пальца историков. Они напали на след другой женщины, неизвестная по имени, не увековеченная ни сонетом, ни латинским стихотворением, именно в то время она подарила Петрарке сына Джованни. Венок. Поселившись в 1338 году в Воклюзе, Петрарка тут же принялся за труд, который отнял у него много лет. Это было собрание жизнеописаний от Ромула до Цезаря о славных мужах. Он листал своих авторов, собирал в логическое целое разбросанные сведения, старался примирить противоречия, отбрасывал все несущественное и фальшивое, особенно то, что, по его мнению, не соответствовало характеру данной личности или не было достойным ее славы. Эта работа необычайно привлекала Петрарку, ибо давала богатую пищу его чувствам, восхищению мужеством и добродетелью, любви к Риму и преклонению перед его величием. «Мне кажется, — поверял он свои мысли теням Ливия, — что я живу в обществе Корнелиев, Сципионов, Фабиев, Катонов, а не бок о бок с теми жалкими воришками, среди которых явился я на свет под несчастливой звездой. Произведению этому, пожалуй, в большей степени, чем работам кого бы то ни было из его современников, был присущ известный исторический критицизм, хотя и несколько ослабленный слишком субъективным отношением автора к каждой личности, в которую он вкладывал частицу самого себя, какую-то долю собственных сомнений и горечи, своего волнения и усталости. Так, взирая на деяния людей древних времен, ему не раз удавалось раскрыть психологические мотивы их действий, в то время как для всех остальных его современников герои древнего мира были почти лишены человеческих черт, как будто в груди людей, чей образ запечатлели геммы, медали, бронза и мрамор, никогда не билось живое сердце. Параллельно с этой работой Петрарка собирал материалы и для другого своего произведения — о достопамятных событиях, составленного как бы из самих эпизодов, вставок, анекдотов на такие темы, как «Отиум», иначе говоря, «Благородное отдохновение духа», «Уединенный труд писателя», «Память», «Лукавство», «Предусмотрительность». В нем он оперировал примерами из римской, греческой и новейшей истории.